Освободив свою жизнь от 13 ненужных вещей, вы почувствуете прилив счастья и удовольствия. Освободитесь от потребности всегда доказывать свою правоту. Среди нас так много тех, кто даже под угрозой разрыва прекрасных отношений, причиняя боль и вызывая стресс, не может смириться и принять другую точку зрения. Оно того не стоит. Перестаньте все контролировать. Будьте готовы отказаться от необходимости постоянно контролировать все, что происходит с вами. Ситуации, события, людей и так далее. Будь то родные, близкие, коллеги или незнакомцы на улице. Просто позвольте им быть такими, какие они есть. Перестаньте перекладывать вину. Освободитесь от потребности обвинять других за то, чем вы обладаете или не обладаете. За то, что вы чувствуете или не чувствуете. Перестаньте распылять свою энергию и возьмите полную ответственность за свою жизнь. Остановите негативный разговор с собой. Как много людей наносит вред себе только потому, что позволяет негативным мыслям и эмоциям управлять их жизнью. Не доверяйте всему, что говорит ваш логичный и рассудительный ум. Вы лучше и способны на большее, чем считаете. Прекратите жаловаться. Освободитесь от постоянной потребности жаловаться на множество вещей, людей, ситуаций, события, которые делают вас несчастными, грустными и подавленными. Никто не может сделать вас несчастными. Никакая ситуация не может вас огорчить. Не ситуация вызывает у вас те или иные чувства. Откажитесь от критики. Перестаньте критиковать людей, которые отличны от вас, и события, которые не соответствуют вашим ожиданиям. Все люди разные. Освободитесь от потребности производить впечатление на других. Перестаньте притворяться и быть тем, кем вы не являетесь на самом деле. Снимите маску. Примите и полюбите свое истинное «я». Перестаньте сопротивляться переменам. Перемены – это нормально. Они необходимы, чтобы двигаться из пункта А в пункт Б. Перемены помогают изменять и нашу жизнь, и жизнь окружающих к лучшему. Не навешивайте ярлыки. Перестаньте навешивать ярлыки на людей и события, о которых вы не знаете или просто не понимаете. Постепенно открывайте сознание новому. Отпустите прошлое. Знаем, это сложно. Особенно, когда прошлое нравится больше, чем настоящее, а будущее немного пугает. Но вам необходимо принять тот факт, что настоящее – это все, что у вас есть. Освободитесь от страхов. Страх – это всего лишь иллюзия. Его не существует. Вы его создали. Все это в вашем уме. Измените свои внутренние отношения, и внешнее встанет на свои места. Перестаньте оправдываться. Разоблачите оправдания – и отправьте их на пенсию. Чаще всего мы ограничиваем себя из-за множества оправданий. Перестаньте проживать жизнь ожиданиями других людей. Слишком много людей живут жизнью, которая им не принадлежит. Они живут свою жизнь в соответствии с тем, что другие считают лучшим для них. Они делают то, что от них ожидают их родители, друзья, учителя, правительство и общество. Они игнорируют свой внутренний голос, внутреннее призвание. Они настолько заняты реализацией ожиданий других людей, что теряют контроль над своей жизнью. Они забывают, что приносит им счастье, чего они хотят на самом деле. И в конечном итоге они забывают о себе. пересекая поток существования, откажись от прошлого, откажись от будущего, откажись от того, что между ними. Если ум освобожден, то, что бы ни случилось, ты не придешь снова к рождению и смерти. Как дерево продолжает расти, если корень его не поврежден и крепок, так и страдание рождается снова и снова, если не искоренена склонность к желанию. Люди, гонимые желанием, бегают вокруг, как бегает перепуганный заяц. Связанные путами и узами, они снова и снова в течение долгого времени возвращаются к страданию. Привязанные к удовольствиям, ищущие в них счастье, такие люди поистине подвержены рождению и смерти. Ежедневной практикой является попросту развитие полнейшего принятия и открытости в отношении всех ситуаций и эмоций, а также всех людей, переживание всего тотальным образом, без умственных предубеждений и блоков, так, чтобы никогда не уходить в себя и не центрироваться на себе. Это порождает колоссальную энергию, которая обычно заперта в процессах умственного избегания и общего бегства от переживания жизни. Ясность сознавания на начальных стадиях может быть неприятна и вызывать страх. В таком случае необходимо всецело открыться боли и страху и приветствовать их. Тем самым препятствия, созданные вашими собственными эмоциональными реакциями и предрассудками, будут разрушены. Я полностью согласен с Фридрихом Ницше и Заратустрой. Отличается лишь мой способ выражения. Я хочу сказать, что Бог никогда не жил. Никогда не было никакого Бога. Бог – это изобретение страха, жадности или разочарованности. Бог – изобретение тех, кто не смог научиться искусству жизни. Из-за того, что они не могли танцевать, они начали осуждать танец. На самом деле они сами были калеками, потому что не могли жить. Для жизни нужна бдительность, разумность, терпение, терпимость. Поскольку им не удалось создать себе эти качества, они создали представление о том, что жизнь – нечто нехорошее, от нее нужно отречься. Но вы не можете отречься от чего-то до тех пор, пока нет ничего большего, что вы получите через свое отречение. Поэтому Бог – проекция величайшей жадности. Отрекитесь от мира, и вы можете получить Бога. Отрекитесь от мира, и вы можете получить рай. Это изобретение изгоев, коллег, недоразвитых. Тех, кто не смог научиться искусству любви, искусству жизни, кто не умеет петь, кто не умеет танцевать. Естественно, тот, кто не умеет танцевать, будет осуждать танец. Тот, кто не умеет петь, будет осуждать пение. Это защитное средство, чтобы скрыть свое уродство, скрыть свое невежество. Бог – создание неразумных, а не мудрых. Это творение рабов, а не тех, кто любит свободу. Заратустра невероятно любит жизнь и все, что у ней есть. Он единственный мистик с таким невероятным жизнеутверждением. Какое может быть отречение? Жизнь – это дар существования. Научитесь наслаждаться ею. Получайте от нее удовольствие. Танцуйте с деревьями, танцуйте со звездами. Любите без ревности, живите без соперничества, примите любого без рассуждений. И тогда не нужен никакой Бог, и тогда не нужен никакой рай. Мы можем преобразить эту самую землю в божественное существование. Сама наша жизнь может стать выражением божественности. Я полностью за божественность, потому что божественность – это качество, которому вы можете научиться, вы можете расти. Бог всего лишь мертвая идея. Чем быстрее она будет отброшена, тем лучше, поскольку это напрасная трата вашего времени. Миллионы людей на всей земле молятся, не зная, что их молитвы некому слушать. Миллионы поклоняются каменным статуям. Если они не могут любить живых людей, разве могут они любить каменные статуи? Но каменные статуи удобны. Они не могут доставить вам никаких неприятностей. Вы можете делать все, что хотите. Вы можете лить на них воду или молоко. Вы можете жертвовать им гнилые кокосы. Они даже не будут возражать. Каменные статуи вы можете говорить на любом языке все, что угодно, правильное или неправильное, не имеет значения. Любовь требует, чтобы другой был жив, чтобы он жил. Но тогда вы должны научиться искусству. Это большая глупость, что ни в одном университете мира людей не учат искусству жизни, искусству любви, искусству медитации. Я считаю, что все остальное гораздо ниже, чем любовь, жизнь, медитация, смех. Вы можете быть великим хирургом, великим инженером, вы можете быть великим ученым, и тем не менее вам понадобится чувство юмора, вам понадобится искусство любви. Вы не проживете без искусства жизни. В жизни вам потребуются все эти великие ценности. Но вы будете удивлены. Я учу только этому, любви, жизни, смеху, и как основе всего этого медитации. Однако индийское правительство не желает признать эту школу образовательным учреждением. Они признали бы ее образовательным учреждением, если бы я учил географии, истории, химии, физики, предметом светской жизни. Я не говорю, что им не нужно учиться. Но образование не должно сводиться только к этому. Они должны быть низшим родом образования. И каждый университет должен иметь факультет высшего образования, где вы учитесь реальным ценностям жизни. Потому что география не может сделать вас лучше. История не может научить вас лучше любить. А химия не сделает вас медитативным. Все, чему вас учат в университете, не может дать вам чувство юмора. Вы не умеете смеяться, вы не можете танцевать, вы не можете петь. Ваша жизнь стала почти пустыней. Заратустра хочет, чтобы ваша жизнь стала садом, в котором поют птицы, цветут цветы, танцуют деревья, куда с радостью приходит солнце. Заратустра полностью за жизнь. И в этом причина того, что у него немного последователей. У отравителей и разрушителей миллионы сторонников. А единственный в своем роде учитель и уникальный мистик, все послание которого – любовь и жизнь, имеет самую маленькую религию в мире. Религия Заратустры должна быть единственной религией. Все остальные религии следует похоронить на кладбищах. Ибо нет никакого Бога, кроме жизни, и никакой молитвы, кроме любви. Бог – это твой внутренний голос. Тебе не нужен никакой другой священник. Ты не нуждаешься ни в чьих наставлениях по поводу твоей внутренней жизни. Ты должен сделать лишь одно – проникнуть вглубь себя, чтобы услышать этот тихий внутренний голос. Как только ты его услышишь, как только ты поймешь, как именно нужно его слушать, вся твоя жизнь преобразится. Тогда, что бы ты ни делал, ты все будешь делать правильно. Знание есть добродетель. Но знание не познание, а интуитивное прозрение, интуитивное знание. Это утверждение крайне важно. Интуитивное знание есть добродетель. Добродетель есть интуитивное знание и точка. Ибо человек, прислушивающийся к сокровенному центру своего существа, всегда добродетелен. Он просто не может быть иным. И это неизбежно. Прислушавшись к своей сути, ты не сможешь противиться ей, возражать ей. Нет таких глупцов. Я не собираюсь учить тебя дисциплине. Я хочу научить тебя прислушиваться к собственному сердцу, вслушиваться в центр своей души. Это добродетельно. Это настоящая мораль. Но это должно приходить из самого твоего центра. Это не может быть навязано извне. Бездонный сосуд любви. Мальчик тяжело болел. Много ночей просидела мать у его кровати, моля Бога о помощи. В одной из самых тяжелых ночей послышался шелест крыльев ангела смерти. «Не забирай моего сына!» — воскликнула мать. «Мой мальчик еще не вырос и не познал самого главного — любви. На небесах он встретит все лучшее, что есть на земле», — прошелестел ангел. «Но что он принесет с собой? Позволь ему собрать хотя бы несколько капель любви, и я отпущу его на небо», — взмолилась мать. «Хорошо, пусть будет так, как ты просишь. Когда он наполнит этот наперсток каплями любви, я прилечу за ним снова», — произнес ангел и положил перед матерью золотой наперсток. Когда мальчик выздоровел, мать все рассказала сыну и попросила: «Помни, сынок, о нашем уговоре и не торопись любить». Но разве сердцу прикажешь? Сердце мальчика умело любить, и он щедростью отдавал этот дар близким. Мать с тревогой ждала момента, когда наперсток наполнится. Прошли годы, сын стал взрослым. Он любил свою семью, свою работу и друзей. Он с нежностью заботился о матери и отце. А наперсток так и не наполнился. Мать снова увидела ангела смерти, только когда сама поднялась на небо. «Ты перехитрила меня, мать», — засмеялся ангел. «Ни один сосуд не вмещает в себя больше своего объема, но сосуд любви бездонный». Мы умрем, но в это не верим. Мы можем быть уверены только в одном, в том, что мы умрем. Но у нас есть ощущение, что мы не умрем. Это чувство может быть невербальным, а вполне бессознательным. Но мы все время живем с этой верой. Мы говорим нашим друзьям: «Увидимся на следующей неделе», предполагая при этом: «Я не умру». Мы работаем сверхурочно еще час, чтобы получить зарплату, предполагая, что доживем до дня зарплаты. Мы ежедневно живем с верой в то, что не умрем. И вплоть до самого дня своей кончины мы носим в себе эту веру в постоянство, словно тяжкий груз, который нас полностью дурачит и ослепляет перед реальностью. Сейчас мы свободны думать о том, что полезно в жизни, и изменить свою жизнь так, чтобы она стала по-настоящему осмысленной. Тогда мы будем готовы умереть со счастливым, удовлетворенным умом. Думаю, что самая важная вещь в мире – осознать, что все наше счастье и проблемы приходят из нашего ума. Все ежечасные, ежеминутные, ежесекундные радости и трудности приходят из нашего ума. То, как мы действуем по отношению к другим в какой-либо ситуации, определяет то, что мы получаем в результате. Это понимание показывает, что мы имеем в руках полную свободу. Свободу остановить проблемы и принести мир и счастье другим существам и себе самим. В дзен говорят: не ищи истину, просто перестань дорожить мнениями. Что это значит? Освободись от отождествления с умом. Тот, кто ты есть за пределами ума, явится сам. Когда у вас есть характер, у вас есть некий вид невроза. Характер означает то, что нечто у вас стало фиксированным. Характер означает ваше прошлое. Характер означает обусловленность, культивацию. Когда у вас есть характер, вы являетесь его узником, вы уже не свободны. Когда у вас есть характер, вокруг вас броня. Вы более не свободный человек. Вы носите свою тюрьму на себе. Эта тюрьма очень тонкого рода. Настоящий человек будет бесхарактерным. Что я имею в виду, говоря, что он будет бесхарактерным? Он будет свободен от прошлого. Он будет действовать в соответствии с данным моментом. Он будет спонтанным. Он не будет оглядываться назад в память, чтобы решить, что делать. Возникает ситуация, и вы заглядываете в память. Тогда у вас есть характер. Тогда вы спрашиваете свое прошлое, что я должен делать. Когда у вас нет никакого характера, вы просто смотрите на ситуацию, и ситуация решает, что должно быть сделано. Тогда это спонтанно. И это ответ, а не реакция. Пока не проживешь и не побываешь на обоих полюсах жизни, не поймешь истину, которая очень проста. Нет никакой фиксированной истины, и каждый раз важно слушать сердце. Если это осознать, то ответ будет приходить мгновенно и безошибочно, потому что уйдут наносные шаблоны о правильности и неправильности действий. И останется только фокус внимания на своем внутреннем состоянии, которое с каждым выбором себя будет все более ощутимым и понятным. В глубине леса жил колдун. Многие говорили, что он умеет насылать на людей несчастье или, наоборот, привораживать счастье. Крестьяне колдуна боялись, но в крайней нужде обращались к нему за помощью. Такая крайняя нужда привела к колдуну одного крестьянина. Колдун хмуро спросил: «Чего пришел?» Крестьянин поклонился и испуганно попросил: «Помоги, отведи от меня несчастье. Сыплются они на мою бедную голову одно за другим. Дом сгорел, жена ушла, хоть в петлю лезь». «Хорошо», — сказал колдун, — «иди за мной». Пошел крестьянин за колдуном, ног не чуя от страха. Завел его колдун в лесную чащобу и пропал. Целый день крестьянин блуждал в лесу. Только к вечеру выбрался на поле. Увидел крестьянин небо, золотое от заката, и рассмеялся от радости, что жив. «Эх, руки-ноги у меня целы, значит, выберусь из нужды, новый дом построю и жену найду», — сказал сам себе крестьянин и побежал в деревню. Смотрит, а навстречу колдун идет. Умер крестьянин, а колдун улыбнулся и сказал: «Надеюсь, ты понял, что в любом несчастье судьба всегда оставляет дверцу для выхода. Нужно только искать эту дверцу так же настойчиво, как искал ты сегодня выход из лесной чащи». Змея ползла в свой угол и по пути задела пилу, лежавшую на полу. Поранившись ею, она молниеносно повернулась и укусила пилу. Кусая ее в гневе, она сильно поранила рот. Не понимая, что с ней происходит, и думая, что ножовка напала на нее, она решила задушить ее, обвившись вокруг ножовки всем своим телом и сжимая ее изо всех сил. Как результат, змея была убита пилой. Мораль. Когда мы бурно реагируем на осуждение других, мы в первую очередь делаем хуже себе, зря нервничая, выгоняя себя в депрессии и головные боли. Поэтому, если нет возможности избежать некоторых недалеких персонажей, иногда мудрее игнорировать во благо себе же. Тринадцать вещей, о которых нужно помнить, когда жизнь бьет вас по голове. Что есть, то есть. Известное изречение Будды гласит: «Ваши страдания вызваны вашим сопротивлением тому, что есть». Подумайте об этом в течение минуты. Это означает, что страдания – возможно только тогда, когда мы отказываемся принимать происходящее. Если вы можете что-то изменить, примите меры. Но если изменения невозможны, то у вас есть два варианта – принять ситуацию и отпустить негатив, или долго, увлеченно и страстно страдать. Проблема становится проблемой только тогда, когда вы ее так называете. Мы часто становимся злейшими врагами самим себе. Счастье действительно зависит от точки зрения. Если вы считаете что-то проблемой, то ваши эмоции и мысли будут наполнены негативом. Подумайте о том, какие уроки вы можете извлечь из ситуации, и она внезапно перестанет быть проблемой. Если вы хотите изменить вещи, начните с изменения себя. Ваш внешний мир является отражением мира внутреннего. Вы наверняка знаете людей, чьи жизни полны хаоса и стрессов. И разве это происходит не потому, что сами не находятся в совершенно случайном порядке? Нам нравится думать, что изменяющиеся обстоятельства меняют нас. На самом же деле это работает в обратном направлении. Мы должны изменить себя, чтобы изменить обстоятельства. Нет понятия неудачи, только возможность научиться чему-то. Вы должны просто исключить слово «провал» из своего лексикона. Все великие люди терпели неудачу снова и снова, прежде чем добились успеха. Томас Эдисон говорил так: «Я не потерпел неудачу в изобретении лампочки. Я просто нашел 99 способов, как она не работает. Научитесь чему-нибудь ваших так называемых провалов. Узнайте, как сделать это лучше в следующий раз. Если вы не получаете желаемого, значит, что-то лучшее уже в пути. Я знаю, иногда в это трудно верить, но это правда. Обычно, когда вы оглядываетесь на свою жизнь, то понимаете, что хорошие вещи происходили после того, как что-то не получалось. Возможно, работа, на которую вас не взяли, отдалила бы вас от семьи, в отличие от той, которую вы получили в итоге. Просто верьте, что все происходит именно так, как и должно быть. Цените настоящий момент. Он никогда не наступит снова. В каждом мгновении жизни есть что-то ценное. Не позволяйте ему пройти мимо вас. Вскоре все станет воспоминанием. Возможно, однажды вы будете скучать даже по тем моментам, которые сейчас не кажутся счастливыми. Отпустите желание. Большинство людей живет со связанным умом. Это означает, что они придают большое значение своим желаниям. Если не получают задуманного, то их эмоции впадают в негатив. Вместо этого попробуйте практиковать обособленный ум. Если вы что-то хотите, то все равно будете счастливы вне зависимости от того, получите вы желаемое или нет. Ваши эмоции в этом состоянии остаются нейтральными или положительными. Поймите свои страхи и будьте благодарны им. Страх может быть отличным учителем, и преодоление страха часто заставляет вас приближаться к победе. Например, когда я училась в колледже, я боялась публичных выступлений. Поэтому сейчас мне кажется забавным, что я не только говорю перед группой людей ежедневно, будучи преподавателем, но еще и обучаю искусству публичного выступления. Для преодоления страха нужна только практика. Страх – это всего лишь иллюзия. Позвольте себе испытывать радость. Верьте или нет, я знаю слишком много людей, которые не позволяют себе повеселиться. Они даже не знают, как быть счастливыми. Некоторые настолько зависимы от своих проблем и внутреннего хаоса, что понятия не имеют, кто они без всего этого. Поэтому постарайтесь позволить себе быть счастливыми. Пусть это будет небольшой момент, но важно сосредоточить внимание на радостях, а не на трудностях. Не сравнивайте себя с другими. Но если сравниваете, то только с теми, кому хуже, чем вам. Безработные? Будьте благодарны хотя бы за то, что получаете пособие по безработице. Большинство людей мира живет в состоянии крайней нищеты. Не похожи на Анджелину Джоли? Думаю, очень мало кто похож на нее. И вы, вероятно, намного привлекательнее большинства. Сосредоточьтесь на этом. Вы не жертва. Вы являетесь жертвой только ваших собственных мыслей, слов и действий. Никто ничего не делает специально для вас или против вас. Вы сами создаете собственный опыт. Возьмите на себя личную ответственность и осознайте, что вы можете пережить трудности. Нужно просто начать с изменения мыслей и действий. Откажитесь от менталитета жертвы и станьте победителем. Все может и будет меняться. И это пройдет. Одно из моих любимых высказываний. Когда мы застряли в плохой ситуации, нам кажется, что выхода нет. Кажется, что ничего уже не изменится. Но знаете что? Перемены будут. Так что откажитесь от привычки думать, что все останется так навсегда. Не останется. Но вам придется применять какие-то действия, чтобы изменить ситуацию. Она не сможет волшебным образом измениться сама. Все возможно. Чудеса случаются ежедневно. И это правда. Жаль, что нельзя в одной статье описать все удивительные вещи, происходившие с моими знакомыми. От исцеления четвертой стадии рака до внезапной встречи со своей второй половинкой. Такое происходит постоянно. Вам просто нужно поверить, что так бывает. Однажды поверив, вы уже сможете выиграть битву. Живут в соседних домах две разных семьи. Одни все время ссорятся, у других всегда тишина и взаимопонимание. Однажды, позавидовав миру в соседской семье, жена говорит мужу: «Сходи к соседям и посмотри, что такого они делают, что у них всегда все хорошо». Муж пошел, спрятался и наблюдает. Вот видит, женщина моет полы в доме. Вдруг что-то ее отвлекло, и она побежала на кухню. В это время ее мужу надо было срочно в дом. Он не заметил ведро с водой, зацепил его, и вода разлилась. Тут пришла жена, извиняется перед мужем, говорит: «Прости, дорогой, я виноват». Он: «Нет, это ты прости, я виноват». Расстроился мужчина и пошел домой. Дома жена спрашивает: «Ну что, посмотрел?» Муж: «Да». Жена: «Ну и что?» Муж: «Я все понял. У нас все правы, а у них все виноваты». Закон благодарности. С древних времен существует космический закон. Если человек не поблагодарил за оказанную помощь или знания, то энергия благодарности все равно будет снята у него тем или иным способом. Неблагодарный человек нарушает равновесие энергии, поэтому оно будет восстановлено при первом же удобном случае. Так же, как озеро, из которого взяли воду для полива, будет брать воду из других мест для восстановления своего уровня. И при этом не важно, придет ли эта вода с ливнем из туч или из ближайших колодцев. Оказавший услугу человек и взявший за это вознаграждение в виде денег или иных материальных ценностей считается человеком, энергия которого уравновешена. Но если же он оказал услугу и не взял за это вознаграждение, то его энергия считается неуравновешенной. Обычно равновесие восстанавливается за счет приобретения этим человеком дополнительных знаний, удачи или здоровья. События сложатся таким образом, что человеку повезет, и ему подарят нужную книгу, рядом случайно окажется целитель, который поможет восстановить здоровье, или просто будет сопутствовать удача в каких-то начинаниях. Радости и неудачи в этом мире происходят, по сути, от ума человека. Ум – это царь, а тело и речь – лишь исполнители его приказов. Если ум склоняется к тому, что правильно, то тело и речь будут служить правде. Если ум направлен на зло, тело и речь будут служить злу. Мы, обычные существа, слабо контролируем свой ум, на которые влияют три фактора – кармические тенденции из прошлых жизней, мешающие эмоции, рассудочное мышление. Наш ум вряд ли обладает большей свободой, чем ум маленького ребенка. Чтобы расти, становиться более зрелыми и свободными, необходимо медитировать или хотя бы развивать правильное понимание того, что относится ко временной сфере, а что к духовной. Не вспоминай. Отпусти то, что уже в прошлом. Не представляй себе. Отпусти то, что может произойти. Не думай. Отпусти то, что происходит сейчас. Не исследуй. Не пытайся ничего разгадать. Не контролируй. Не пытайся заставить что-нибудь произойти. Покойся. Расслабься прямо сейчас. И покойся. Если ты хочешь стать целым, позволь себе быть разделенным на части. Если ты хочешь стать полным, позволь себе быть пустым. Если ты хочешь получить все, отпусти все.